«Вы уже раз из него стреляли», — сказал я. «Это тот самый револьвер, который вы бросили на железнодорожных складах». «Как могло так случиться?» «Я и сам не понимаю, как. И тем не менее, это тот самый револьвер. Данные баллистической экспертизы, проведенной полицией, не оставляют сомнений. Вы уверены, что бросили револьвер около трупа?» Ник снова смешался. Он беспомощно вглядывался в наши лица, потом потянулся за темными очками, надел их около трупа Хэрроу. «Около трупа Элдона Свейна, того человека на складах, который уверял, что он ваш отец. Скажите, Ник, вы оставили револьвер около его трупа?» «Да, помню. Домой я его не взял». «Значит, его подобрал кто-то другой. Хранил у себя все эти 15 лет, а потом застрелил из него Хэрроу. Но кто бы это мог быть?» «Не знаю». Ник покачал головой. Смизером сделал шаг вперед, с него довольно. «К тому же так вы ничего не выясните. Глаза у доктора были встревоженные, но тревожился он за Ника или за себя, трудно сказать». «Ошибаетесь, доктор. Я довольно много выяснил. Да и Ник тоже». «Верно», — Ник поднял глаза. «Тот человек на складах действительно был моим отцом. Об этом следует спросить вашу мать. Это правда, мама?» Айрин Чалмерс обвела глазами комнату с таким видом, словно ее заманили еще в одну ловушку. Наше молчание вынудило ее говорить. «Я не собираюсь отвечать на подобные вопросы. Вам этого не дождаться», — сказала она. «Значит, он мой отец». Айрин промолчала. Сидела, опустив голову, так и не подняла глаз на сына. Тратвелл встал, положил руку ей на плечо. Она потерла щекой о его пальцы. Ее безупречная кожа невыгодно подчеркивала коричневые старческие пятна на его руках. «Я знал, что Ларри Чалмерс не мой отец», — не отступался Ник. «Как вы об этом узнали?» — спросил я его. «Из его военных писем. Я сейчас не могу точно припомнить даты, но что-то там не сходилось. Вы поэтому взяли письма из сейфа?» «Не совсем. На даты я обратил внимание случайно. Сидней Хэрроу и Джин Траск рассказали мне, будто мой отец, будто Лоренс Чалмерс, совершил преступление. Ну, я и взял письма, хотел доказать, что они ошибаются. Во время ограбления отец был еще в плавании». «Какого ограбления?» «Джин утверждала, будто Чалмерс украл деньги у ее семьи, вернее, у ее отца. Речь шла об огромной сумме, чуть ли не о 500 тысячах долларов. Его письма доказывали, что Джин и Хэрроу не правы. В день кражи, она вроде бы произошла 1 июля 45-го года, мистер Чалмерс находился на борту своего авианосца». И добавила с грустной иронией: «Но, доказав это, я тем самым доказал, что мистер Чалмерс не мой отец. Я родился 14 декабря 45-го года, а за 9 месяцев до этого, когда меня должны были...» Он поглядел на мать и замолчал. «Подыскал слово. Зачать?» — подсказал я. «Ну да. Когда меня должны были зачать, мистер Чалмерс находился на борту корабля в районе военных действий. Ты слышишь меня, мама?» «Слышу». «Больше тебе нечего прибавить?» «Не надо нападать на меня», — прошептала она. «Я твоя мать. Какая разница, кто твой отец? Для меня большая. Забудь об этом. Неужели ты не можешь забыть? Кое-какие из этих писем при мне». Я вынул из бумажника 3 письма, показал их Нику. «По-моему, именно те, что вас интересовали». «Да, где вы их нашли?» «В вашей квартире», — сказал я. «Дайте мне их на минутку». Я передал ему письма, он быстро пробежал их глазами. «Вот письмо от 15 марта 45-го года. Мамочка, мы снова на передовой, поэтому мое письмо не скоро дойдет до тебя. из чего неизбежно вытекает, кто бы ни был мой отец, им никак не мог быть младший лейтенант Чарнольдс.